Глава 16. Подведение итогов второй части. В предыдущих 10 главах рассматривались главные причины проклятия согласно Библии. Для нас будет полезно завершить эту часть кратким изложением этих причин. Первое. Признание или поклонение лже-богам. Второе. Любое вовлечение в оккультизм. Третье. Непочитание родителей. Четвертое. Все формы насилия или несправедливости, особенно направленные против слабых и беспомощных. Пятое. Все формы запрещенного или неестественного секса. Шестое. Антисемитизм. Седьмое. Законничество, упование на плоть, отступничество. Восьмое. Воровство или лжесвидетельство. Девятое. Удерживание денег или других материальных ресурсов, права на которые принадлежат Богу. Десятое. Негативные слова, произнесенные людьми, обладающими относительной властью, такими как отец, мать, муж, жена, учитель, священник или пастор. Одиннадцатое. Наложение на себя проклятия. Двенадцатое. Обещания или клятвы, связывающие людей с безбожными организациями. Тринадцатое. Проклятие, происходящее от служителей сатаны. Четырнадцатое. Душевные разговоры, направленные против других. Пятнадцатое. Душевные молитвы, которые обвиняют или пытаются контролировать других людей. Есть также проклятия по другим причинам или из других источников, упомянутые в Писании, которые не включены в приведенный выше список. Наиболее показательные из них перечислены ниже, в том порядке, в каком они встречаются в Библии. Сюда не включены те отрывки, которые просто снова повторяют проклятие из 27 и 28 глав Второзакония. Стоит обратить внимание, что самая большая категория людей, которые навлекают на себя Божье проклятие, состоит из вводящих в заблуждение или неверных пророков, священников и учителей. Проклятие на людей Мироза за то, что они не присоединились к Вараку, лидеру Господней армии, против Сесары. Проклятие Иофама на убийц сынов Гедеона. Проклятие на Иезавель за колдовство и блуд. Проклятие на отвергающих Божьи заповеди из-за гордости. Об этом написано в Псалме 118 в 21 стихе. Проклятие на дом нечестивого. Притчи 3 глава 33 стих. Проклятие на землю из-за того, что обитающие на ней осквернили ее, изменили Божьим законом и приступили завет Божий. Книга Исаия, 24 глава, 5-6 стих. Проклятие на народ Эдома за постоянную вражду и вероломство по отношению к Израилю. Исаия, 34 глава, 5 стих. Проклятие на лжепророков, обещавших мир народу, находившемуся в непослушании Богу. Иеремия, 29 глава, 18 стих. Проклятие на лжепророков, совершающих блуд. Иеремия, 29 глава, 22-23 стих. Проклятие на израильтян, бежавших в Египет, несмотря на Божье предупреждение. Иеремия, 42 глава, 18 стих. Проклятие на каждого, не исполняющего Божий суд в отношении его врагов. Иеремия, 48 глава, 10 стих. Проклятие на благословение священников, которые не принимают к сердцу Божьи указания. Малахия, 2 глава, 2 стих. Проклятие на козлов, то есть на те народы, которые не оказали милости братьям Иисуса. Матфея, 25 глава, 41 стих. Проклятие на лжеучителей, виновных в алчности, обмане и блуде. Второе послание Петра, 2 глава, 14 стих. Проклятие на извращающих благовестие Божие. Послание к Галатам, 1 глава, 8 стих. Проклятие на людей, регулярно учащих истине Божьей, но не приносящих соответствующий плод. Евреям, 6 глава, 8 стих.